Первый город нового света. Вплоть до начала этого века историки не сомневались, где находилась колыбель человеческой цивилизации: в Месопотамии, Египте, Индии и Китае. Казалось, Америка осталась далеко на периферии исторического развития. Первые культурные центры появились здесь лишь к концу второго тысячелетия до нашей эры, с расцветом цивилизации ольмеков в Мексике. Никто бы не поверил, что мать всех городов увидела свет в одном из пустынных районов Перу. Вообще-то он давно интересовал ученых. Но лишь в конце прошлого века перуанский археолог Рутшади приступила к раскопкам в долине реки Супе, среди песка, в окружении мертвенных скал. Эта долина, полоса длиной 70 километров и шириной 50 километров, словно овальная печать, скрепляющая еще одну тайну археологии. За годы кропотливой работы Рутшади здесь, из-под земли, возник город священного огня — Кораль. Он лежал на плато на высоте 350 метров над уровнем моря. В 26 километрах от побережья Тихого океана и в 182 километрах к северу от столицы Перу — Лимы. Этот город занимал площадь около 65 гектаров. Его датировка основывается на радиоуглеродном анализе тростниковых связок, замурованных в стены одного из зданий. Оказалось, что оно возведено в 2627 году до нашей эры. В Египте в это время еще не воздвигли пирамиду Хеопса, а в Шумере, по определению ученого Дьяконова, только начался раннединастический период. Так что первая цивилизация нового света сформировалась почти в одно время с древнейшими культурами Азии и Африки. С точки зрения классической археологии, Кораль был довольно странным городом. Его жители, очевидно, еще не умели изготавливать керамику. Археологи не отыскали здесь ни одного горшка из обожженной глины. Керамику заменили тыквы. Их собирали, высушивали, а затем вырезали из них сосуды любых размеров и форм. Благодаря системе искусственного орошения жители Кораля выращивали также авокадо и гуайяву, сладкий картофель и бобы. Это позволяло создавать запасы пищи на случай засухи или других непредвиденных событий. Главным же сельскохозяйственным продуктом Кораля был хлопок. Поистине белое золото древних перуанцев. Волокно хлопчатника и ткани, изготовленные из него, являлись основным меновым товаром, который жители Кораля предлагали рыбакам из приморских поселков. К этому времени в Корале возникла своя элита, освобожденная от повседневного труда, от необходимости производить продукты питания. Элита, которую содержало все остальное общество. Наличие запасов позволяло людям уделять много времени строительству святилищ и жилых домов. Так каким же был этот город, о котором мы пока говорим лишь мимоходом, прогуливаясь по окружившим его полям? Он был первым. Вот важное слово. Жители долины Супе и других районов в северной части Перу сами создавали архитектурные традиции и религиозные ритуалы. Они были творцами цивилизации, достижения которой угадываются даже в культуре инков, живших несколько тысяч лет спустя. Эта цивилизация любопытна еще и тем, что рождалась в полной изоляции от других культур. Благодаря этому особенно чувствуется самобытность Кораля и шире древнейшей цивилизации Перу. Вот как описывает город священного огня Рутшади. В центре поселения над горожанами простиралось лишь голубое небо, обитель их богов, и виднелись каменные хребты гор, окружавших город. Люди, пришедшие сюда, оказывались вдали от будничного шума, сопровождавшего повседневные хлопоты и работы, и доносившегося откуда-то из долины, что лежало у подножия верхнего города. Построенное здесь здание в форме пирамиды, напоминающее своими очертаниями гору, похоже, отражает стремление ее строителей продолжить дело богов. Город отчетливо делился на две части, что, вероятно, отражало структуру самого общества. Город знатных и доблестных, высевшийся над остальными кварталами, и город простолюдинов. В этом последнем, нижнем городе проживали торговцы, ремесленники и крестьяне, возделывавшие окрестные поля. Здесь неизменно шумела людская толпа. В одном месте плели рабочие сети, в другом ткали одежду из хлопка, в третьем готовили украшения из драгоценных камней. В верхнем городе, где располагались храмовые постройки, селились жрецы, вожди и их ближайшее окружение. Их дома были окружены громадами пирамид, возносившими их слова и жертвы прямо к богам. Самая большая пирамида высотой 30 метров была построена около 2600 года до нашей эры. Она протянулась на 170 метров в длину и 150 метров в ширину. Каменная лестница с семью террасами вела на вершину пирамиды к алтарю священного огня, окруженному амфитеатром. Отсюда открывался великолепный вид на город. Всего здесь высилось 6 храмов пирамид. Они обступали центральную площадь Кораля, где, вероятно, проводились религиозные церемонии. Кораль — это город, построенный по плану, отмечает Рут Шади. Все городские святилища расположены вдоль единой оси. Эта строгая планировка позволяет судить о том, что горожане хорошо разбирались в арифметике, геометрии и астрономии. По предположению Шади, Кораль был теократическим обществом. Именно жрецам принадлежала монополия на власть. Религия сплачивала общество, принуждала во имя служения богам совершать немыслимые, например, возводить монументальные храмы. «Религия придавала жизненную силу правителям города», — пишет Шади. «Люди жили в стране богов и посвящали им свою жизнь». И заметим, для нас цивилизации Древней Америки неизменно ассоциируются с завоевательными походами, жестокими расправами над пленниками, междоусобными войнами городов-государств майя. Тем поразительнее открытие, сделанное археологами в Корале. Здесь не было крепостных стен, не было никаких оборонительных сооружений, не найденное оружие. Похоже, жители первого города Америки не боялись врагов и не думали ни от кого защищаться. Главным стимулом развития Корали была не война, а, очевидно, торговля. Кораль превратился в своего рода столицу всех поселений, расположенных в долине Супе и ее окрестностей, в их политический и религиозный центр. Кораль скрывает еще немало тайн. Как отмечает перуанский археолог Альваро Руис, пока еще исследования, проводимые в долине Супы, находятся на ранней стадии. 90% городских и храмовых поселений в этом регионе вообще не изучены археологами, а лишь отмечены ими. Будущие раскопки могут совершенно изменить наши представления о Корале. Ученым, например, детально неизвестна хронология Кораля. Неясная прежде всего причина, по которой около 1600, по другим данным, 1800 года до нашей эры, все население города, а здесь проживало к тому времени около 20 тысяч человек, покинуло родные места. Не на что и грешить. Никаких примет смутного времени не обнаружено в этой благословенной долине. Ни война, ни вторжение соседних племен, ни восстание черни не повинны в исчезновении этой древней культуры. Просто город был покинут по неизвестной причине. Нет никаких следов разрушений, обугленных стен, сломанных копий и стрел. Отход совершался организованно. Вместо останков убитых хоронили жилища, засыпали галькой и песком здания и пирамиды, делая археологам удивительный подарок — настоящий древний город в целости и сохранности. Песчаные дюны довершили эту работу. Словно спрятанный в музейном запаснике, первый город Америки благополучно дожил до наших дней, будто дожидаясь, когда сюда пожалуют археологи.